ситуация. Подростки обычно оценивают себя на основе единичных поступков, но самооценка нередко претерпевает кризис. В каких ситуациях имеет место углубление кризиса самооценки? Решение. Кризис самооценки может возникать при расхождении между стремлением подростка, связанным с осознанием своих возможностей, и его положением как ребенка, зависимого от взрослого. По мере его взросления изменяется характер и особенности поведения, восприятие окружающих, меняются мотивы и степень их адекватности общественным потребностям.